Глава 25. Дракон не успел ответить. Дверь снова распахнулась, и в комнату вернулись Даррен и Лекса. Бабули, что удивительно, не было. Да и мои родственники входили бочком. Я улыбнулась. Их предосторожности оказались излишними. А жаль. «Не хотелось бы вас прерывать», — хмыкнул брат, тут же становясь серьезным. «Но 5 часов во время инициации вне заброшенных земель — это слишком. Тебе пора возвращаться». Берт кивнул, не выпуская меня из объятий. «Знаю, это было жестоко, заставлять тебя покидать место инициации, но я должен знать, кому отдаю любимую сестру, и на что ты готов ради нее». Любимый искренне улыбнулся. «Никаких претензий, принц». А я решила озвучить свое намерение. «Я пойду с ним». И, предвосхищая возражение, добавила. «Это не обсуждается». Лекса с мужем переглянулись, и Даррен нахмурился. «Альяна, заброшенные земли осенью — не самое безопасное место, поверь. Оборотней наверняка отловили не всех. Я не настаиваю на том, чтобы ты осталась во дворце. Можешь подождать Берта в нашем доме в столице». «Нет», — твердо ответила я. «Вчера мне предложили поступить так, как хочу, и я собираюсь прислушаться к советам прорицателей. Даже не пытайтесь со мной спорить». Алексия удивленно подняла брови, а ее муж усмехнулся. Видимо, оба вспомнили о том, какую роль сыграли пророчества в их жизни. «Богиня, упаси!» — поднял ладони Даррен, признавая свое поражение. «У тебя настолько непредсказуемая реакция, что ты даже свою сестру переплюнула». Лекса возмущенно засопела, а брат продолжил. «Впрочем, у тебя нет другого выхода. Берт не сможет вернуться самостоятельно. Просто не долетит. Не то что с тобой, но даже один». «Вот это да! А если бы дракон не успел или я отказалась, он бы погиб? Он знал, но все равно пошел на это?» Впрочем, шанса отказаться у меня не было, как и желания. Даррен об этом тоже знал, но сердце все равно застучало сильнее от страха за любимого. Старший принц задумчиво посмотрел на меня. «Мне пришлось отдать отцу мобильный портал, значит, остается обычный. Дворцовый использовать не получится, его охраняют 2 десятка представителей гильдии. Ты легко обманешь их сменой облика, но, к сожалению, кто-нибудь наверняка знает лорда Гамильтона в лицо». Он прав. Появление во дворце подданного другой страны, с которой Таррин находится в состоянии войны, может привести к непредсказуемым последствиям. Отец вполне может забыть все заслуги Берта, тем более с подачи гильдии и советников. «Думаю, портал недалеко от нашего дома в столице подойдет», — продолжил Даррен. «Надеюсь, вы сможете туда долететь». Принц взглянул на дракона, и тот кивнул, соглашаясь. «Альяна, как принцесса, откроет переход в заброшенные земли. Только пообещай, дорогая сестренка, что подождешь окончания инициации у портала, и ноги твои не будет в заброшенных землях». Брат, конечно же, шутит. Я помотала головой. «Нет, Даррен, все может случиться. Ну почему бы и не дать обещание? Профессор Адмир утверждает, что я их не выполняю». «Альяна!» Я пожала плечами. «Это не мои слова». «Зато твои действия». «Я же предупредила». Принц зарычал, Алекса шагнула ко мне и обняла, крепко прижав к себе. Дракон даже не стал сопротивляться, выпустив меня из объятий. «Тебе помочь переодеться?» — шепнула сестренка. Я согласно закивала, и мы, оставив наших избранников одних, скрылись в гардеробной. Свадебный наряд — это, конечно, красиво, но брючный костюм мне сейчас больше подойдет. Лекса быстро расшнуровала платье, и оно океаном ненавистных кружев стекло к моим ступням. С какой болью я в него облачалась, и с какой радостью теперь избавляюсь от ненужного вороха ткани. Я натягивала тунику, когда сестра осторожно заметила. «Уверена, побег невесты вызовет скандал. Но тебе не стоит бояться. При первой же возможности или как только бабуля сварит зелье, мы к вам присоединимся. Но обещать не могу. Мало ли что случится после твоего исчезновения». Так вот, куда подевалась Эмма. Ее уже заставили заниматься зельеварением. Хотя бабуля это всегда в радость, особенно если внучка все же прислушалась к ее словам. «Спасибо», — отпихнув платье ногой, я с чувством обняла сестру. «Будь счастлива, Альяна. Лекса улыбалась, заправляя прядку моих волос за ухо. «Люблю вас обоих и очень рада, что вы наконец-то будете вместе». Я переобулась, и сестра уговорила меня избавиться от вычурной прически. С заплетенными волосами в заброшенных землях будет намного удобнее. Вытаскивая из непослушных прядей шпильки и цветы и складывая их на столик у зеркала, Алексия давала указания. «Даррен прав. Не отходи далеко от портала. Ты знаешь, я посещала заброшенные земли осенью и до сих пор вспоминаю об этом с содроганием. Змей часто бывает там, и хотя давно не видел ни одного оборотня, опасность нарваться на них все же существует. У тебя есть самый лучший дракон и стихийная магия. Но, пожалуйста, не рискуй жизнью понапрасну. Прошлогодний рейд представителей гильдии в заброшенные земли уничтожил стаю, но вот всю ли?» Перехватив заколкой кончик длинной косы, я повернулась к сестре и весело заметила. «Буду осторожна, не волнуйся. Мы недолго там пробудем, около 6 часов, тем более днем». «Все равно немало», — покачала головой сестра и неожиданно улыбнулась. «Я сейчас вернусь». Она выскользнула из гардеробной, а я оперлась ладонями о столик и посмотрела на себя в зеркало. Глаза сверкали, улыбка не желала сходить с лица, и выглядела я намного лучше, нежели полчаса назад, несмотря на старания служанок. Бабуля точно бы порадовалась. Лекса вернулась через несколько минут и протянула мне большую тканевую сумку. Я с удивлением заглянула внутрь и обнаружила плед, бутылку с водой и немного еды. Сестра подмигнула. «Любовь любовью, а о еде и удобстве тоже забывать нельзя». «Какая же она умница! Люблю ее. Мы вернулись в спальню и обнаружили тихо переговаривающихся Даррена и Берта. Надеюсь, я узнаю, что они решили, ведь наверняка политику обсуждают и возможные варианты развития событий. Скандал с Леонией неизбежен, и война с Драконьей Империей может начаться в любой момент. Но Даррен, как и Лекса, никогда не верил в помощь родины моего несостоявшегося мужа. Он явно рассчитывает на другое. Неужели на родство Берта и Торинора? Ох, сомнительно. Вряд ли глава клана проникнется тем, что его племянник будет жить на вражеской территории после инициации, и только поэтому не станет нападать. Или я чего-то не знаю? Как именно я должна спасти Таррин? При виде меня глаза Берта полыхнули огнем, и я снова смутилась. Туника и брюки оказались весьма свободными, но все же не настолько, чтобы скрыть фигуру. Даррен удовлетворенно осмотрел меня и произнес: «Удачи вам обоим. Если мы не сможем прибыть в заброшенные земли, жду вас обратно после окончания инициации». Берт кивнул и обменялся с ним рукопожатием. Я перекинула лямку сумки через голову и шагнула к окну вслед за драконом. «Пора». Смена ипостаси была мгновенной, но я, что удивительно, выдержала огненную вспышку и не зажмурилась. Мои глаза начинают привыкать к его оборотам, хотя сейчас это уже не имеет никакого смысла. Через 6,5 часов Берт станет человеком, и привычка мне не понадобится. Легкая грусть лишь на мгновение охватила меня, но я тряхнула головой. Люблю-то я человека, но и дракон мне дорог. Берт нужен мне в любом облике, какой бы ни принял. Однако союз между драконом и человеком физически невозможен. Я резво взобралась на спину любимого и бросила взгляд через плечо. Даррен и Лекса улыбались, хотя тревогу в глазах скрыть не могли. «Это они зря, мы же ненадолго расстаемся». Дракон оттолкнулся от подоконника, да так, что в ушах засвистел ветер. Я обняла Берта за шею и прижалась теснее, при этом с беспокойством поглядывая вниз. Солнце давно поднялось над горизонтом, никто уже не спит, и многие увидят наш полет. По случаю свадьбы принцессы, под окнами дворца не будет тренирующихся магов, зато охраны и зевак наверняка огромное количество. Я оказалась права. Едва мы вылетели, внизу раздались громкие крики. Еще бы! Дракон, подданный вражеского государства, да не один. Это ли не повод как минимум удивиться? Я постаралась спрятать голову, чтобы меня не было видно, и прошептала. «Скорее!» Не думала, что Берт меня услышит, но это случилось. Было жестоко заставлять его лететь еще быстрее, я боялась, что за нами отправятся в погоню или отследят, куда мы направляемся. Но мы обогнули дворец, и внизу замелькали деревья королевского парка, а затем дома в столице. Совсем немного, и мы будем на месте. Берт поступил правильно. Не долетев до места назначения, буквально квартал, резко пошел на снижение. Сердце ушло в пятки, и я зажмурилась, прижимаясь к любимым чешуйкам. Даже если суждено упасть, из рук не выпущу. Несмотря ни на что, приземление получилось плавным, и я легко скатилась со спины дракона. Он не задержался со сменой ипостаси, мгновенно принимая облик человека. Берт тяжело дышал. Капельки пота стекали по его вискам, исчезая в растрепанных прядях, прилипающих к лицу. «Демоны! Ему уже плохо!» Место было выбрано удачно. Небольшой проулок между двумя белыми аккуратными домиками, разделенными оградой и живой изгородью. Рядом мы никого не увидели, и я облегченно вздохнула. «Ты как?» Я шагнула к любимому и дотронулась до его щеки. Она была мокрой от стекающих за ворот ледяных капель. «Лучше, чем в прошлый раз, когда инициация началась прямо на Таррине», — усмехнулся он, поймав мою ладонь и касаясь ее губами. Я сглотнула. «Я помню о прямой передаче силы, которая тебя спасла. Я тоже метаморф и могу...» «Только попробуй», — жестко отрезал дракон. «Даррен намного сильнее тебя, и он трижды использовал родовую магию. Первый раз чуть не погиб, два других его останавливал Алекса. У нас нет никого, кто сможет прервать ритуал, но даже если тебе чудом удастся выжить, ты на время останешься без сил. Я не могу этого допустить, Альяна. Лучше поторопимся, я пока еще держусь и падать в обморок не планирую, не переживай. А когда мы окажемся в заброшенных землях, никакая передача силы уже не понадобится». Спорить я не собиралась, только коротко кивнула, и Берт потянул меня прочь из переулка. Портал находился в нескольких минутах ходьбы, и это не могло не радовать. Неуверенная поступь дракона свидетельствовала только об одном — ему действительно было плохо. При этом он крепко держал меня за руку и не думал жаловаться. Вот сейчас мне стало по-настоящему страшно, особенно при мысли о том, что я натворила. Запнувшись, едва не полетела на землю, но Берт меня поддержал, поймав за талию. Демоны. Однако с самобичеванием пришлось повременить, едва я увидела расстановку сил у портала недалеко от особняка Алексея и Даррена. Портал использовался редко и являлся едва ли не личной собственностью короны. Далеко не каждому в Таррине было дано право перемещаться без помощи служителей, только членам королевской семьи и представителям гильдии. Одноэтажный дом, внутри которого разместилась небольшая комната с аркой, намеренно построили рядом с бывшей резиденцией моего отца. Внутри особняка портал размещать не стали, все-таки центр столицы, рядом храм. Вход в одиноко стоящее невзрачное здание охраняли три мага в черной одежде с серебристой эмблемой на груди. Гильдия сюда добралась. Интересно, зачем, если воспользоваться порталом, может далеко не каждый? Или его величество опасался, что я могу сбежать? Если так, то король Таррина очень-очень мудрый. Зато его дочь безрассудная. Тревога за Берта отступила на задний план. Я не стала прятаться и уверенно потянула любимого за собой, хотя он и притормозил, увидев обступивших дверь магов. Зря. Никто меня сейчас не остановит. Едва мы подошли ближе, представители гильдии дружно приоткрыли рты, а я, не теряя времени, решительно заявила. «Нам необходимо воспользоваться порталом». Один из магов, видимо, самый главный и опытный, пришел в себя быстрее остальных и тут же помотал головой. «Это невозможно, ваше высочество. Прямой запрет короля Питера. Мне очень жаль». «Поверьте мне тоже», — искренне заявила я и посмотрела ему в глаза. Конечно, можно было поразить их стихией и впечатать в стену, но хотелось обойтись без жертв. А тут всего лишь полный паралич и блокировка магии. Когда-то я поклялась отцу и брату, что не стану использовать способность метаморфов обездвиживать противника без жизненной необходимости. Зная мой характер, они боялись, что я начну поражать ею направо и налево. Возможно, не зря. В любом случае, сейчас необходимость применить родовую магию наступила. Маг, подобно кулю, повалился на землю, а его коллеги, мгновенно отшатнувшись, вскинули руки. Но я оказалась проворнее, и силой воздуха представителей гильдии опрокинула на спину. Сами напросились. Впрочем, наверняка они просто не рискнули нападать на принцессу. Берджи воскрутил запястье одному из них, а я поймала взгляд второго. Через минуту все трое лежали перед нами без движения и хлопали ресницами. Наверное, надо было собой гордиться, но почему-то не хотелось. Однако и стыдно ни капли не было. Как говорится, на войне как на войне. Ничего личного. «Затащим их внутрь портала», — предложил дракон, и я согласно кивнула. «Так магов обнаружат не сразу. Да и вдруг что случится, дождь пойдет или обидит кто. По сути, они мне ничего плохого не сделали. Всего лишь выполняли приказ короля. Мне правда очень и очень жаль». Несмотря на усталость Берта, справились мы довольно быстро. Свалили неподвижные тела у стены, и я повернулась к любимому, который уже едва стоял на ногах. Протянув ему руку, я коротко спросила: «Идем?» Он улыбнулся: «С тобой хоть на край света, принцесса».